Глава 33. Глебу потребовалось совсем немного. Всего лишь найти этот злосчастный автобус, чтобы сон испарился, и эта ночь оказалась полностью в его руках. Его энергетическая батарея нашла ресурса. И до утра, а может даже и до следующего вечера, их точно должно хватить. Темнота улицы рассеялась, когда подъехала патрульная машина и остановилась напротив распахнутых ворот гаража, осветив его стены дальним светом. Глеб прищурился и в этом свете увидел приближающийся силуэт человека с чемоданом в руке. Вальяжная неторопливая походка, вспышка зажигалки и долгий яркий огонек закуренной сигареты. Его первая затяжка всегда была такой, что в легких не оставалось места. Глеб узнал его. И на душе потеплело. 15 лет с чемоданом. 15 лет совместной работы на разных происшествиях. Это был специалист от Бога. Он умел строить сценарии произошедшего в уме, проецировать все на обстановку и находить следы там, где, казалось, их не могло быть. Глеб хоть и не был криминалистом, но даже он немного завидовал чуйке коллеги. У него был особый навык. Он умел думать, как преступник. Глеб протянул в темноту руку, которую тут же крепко сжали. «Уже потоптались. И еще шаг, и свет из гаража осветил лицо криминалиста. А ты снова недоволен. Извини, летать не можем, но мы аккуратно. В автобус не лезли. Ты же в курсе, что тут у нас? В общих чертах. В частных я тебе сейчас расскажу». Он не стал сразу входить. Он остановился в проеме, опустил чемодан на землю и осмотрелся вокруг. Потом достал фонарик из внутреннего кармана и подошел к дверям. Глеб двинулся за ним. «Это единственный въезд сюда. Охранник терся все время рядом. С той стороны еще...» Прошепелявил он. Эксперт записал это в уме. Вернулся к чемодану, нацепил на руки перчатки и надел маску. У Глеба не было сомнений в том, что он найдет здесь что-нибудь. Он видел, как магнитный порошок цеплялся за специальную кисть, как эксперт смачивал в каком-то растворе ватные палочки и ковырялся с ними. Этот эксперт никогда не комментировал то, что он делал, никогда не радовался изъятиям раньше времени, а говорил о них только тогда, когда снимал перчатки. В этом они с Глебом были похожи. Его никогда не надо ни о чем спрашивать и не надо торопить. Глеб знал это и уважал. Резиновые перчатки упали на пол. «Что у нас есть?» «Самое главное — это палец. Нашел хороший на зеркале заднего вида. Это раз. Ну и биология — два. Когда можно ждать результата?» «Как вернусь, сразу закину в базу. А там только Богу Папилону молиться, чтобы он рассказал нам о хозяине. А если не расскажет, тогда всех откатывать и проверять». «Именно?» «Да, кстати, насчет хозяина». Он обернулся на главного диспетчера. Тот вздыхал и пыхтел, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Мне нужны фамилии и адреса всех, кто работает в этом цехе. Отдельным списком мастеров, кто занимается конкретно этим автобусом, и тех, кто его водит. Завтра все предоставят. Сегодня», — поправил его Вишневский. «И чего он так нервничает? Ему сорвали важное свидание, или он так сильно устал, что не готов помочь следствию? Почему не готов? Он что-то знает? И сколько можно уже смотреть на часы?» «Вы торопитесь?» «Конечно, конечно, я тороплюсь. Вы видели, сколько времени? Неужели нельзя все сделать завтра?» Вишневский с экспертом обменялись полуулыбками. «Никто отсюда никуда не уйдет. Нужно проверить прилегающую территорию. Этот экземпляр выглядит вполне себе рабочим. Где, говорите, у вас еще въезд?» Обратился криминалист к сторожу. «Проводите нас?» добавил Вишневский. Мужчины обошли гараж и прошли в темноту за сторожем. Спустя несколько десятков метров они все оказались у дополнительного въезда. «Этим не очень часто пользуются. Он как бы запасной», — сказал сторож. «Понятно. Служит резервным проездом для экстренных служб в случае необходимости». «Ну да, я это и говорю. Еще если пробки... Помните, на мосту была крупная авария, так с основного въезда... Тогда не могли даже на пол колеса выехать. Водители пользовались этим. Так, а еще? Ну, для ремонта или если какая-то техника заезжает или привозит продовольствие. Давно кто-то пользовался этим въездом? Не припомню, может, неделю назад. «Сейчас все посмотрим», — сказал эксперт в приподнятом настроении и осветил фонарем неасфальтированный кусок колеи. «Я почти уверен, что наш автобус выехал отсюда». «Я тоже», — задумчиво произнес Глеб, посмотрев на след протектора на земле. «Сегодня все складывалось более-менее удачно».